Глава 20. О контактерах. День за днем проходит моего пребывания в тайге, а я так никакого занятия для себя и не нахожу. Анастасия бегает куда-то, все хлопочет по делам своим. Сын, хоть и маленький еще совсем, но и он прекрасно с помощью нянек своих диких совсем справляется. Странное дело получается. Как будто человечество понавыдумывало всего лишь для того, чтобы вроде бы при деле быть. А тут ходи по лесу и только думай. Вот и хожу, и думаю. К озеру снова пришел, на место свое излюбленное сел у озера, под кедром. И на мешок, что с письмами читателей, смотрю и тут подумал. Надо не забыть, чтоб на вопросы все ответила Анастасия. Как подошла она, я сразу говорю. Видишь письма от читателей? Я все рассортировал по вопросам. Вопросы о воспитании детей, разные предложения, о религиях, о предназначении России, о войнах, стихи и пожелания, от контактеров письма. Видишь? Да, вижу. И первым делом о контактерах я спросил Анастасию. Есть люди, которые говорят, ну вот они в письмах пишут, что общаются с неземными цивилизациями, с какими-то личностями прошлого, голоса разные слышат, записывают некоторые люди то, что слышат. Говорят, они записывают разную информацию, переданную им высшим разумом Вселенной. У нас книги большими тиражами издаются о контактах. Например, Блаватская, женщина-писательница есть такая. Она написала несколько толстых книг. И Рерихи, известные многим людям, тоже написали и книги, и картины. Читают во многих странах их, картины выставляют. Другие люди пугаются, боятся, когда голос слышат. Смотри, вот есть письмо от девочки из города Клинцы. Ей голос говорит, что он учитель мудрый, а она слушаться его должна. А девочка пугается и просит ей помочь. Действительно ли они общаются с кем-то, и как это происходит? Но что, по-твоему, внеземная цивилизация, Владимир? Ну, население какой-то другой планеты, звезды или что-то невидимое, рядом живущее. Если они общаются с личностями, которые раньше жили, значит, эти личности в каком-то невидимом мире живут. Каждый человек, Владимир, так устроен, что ему доступна вся Вселенная, и видимое, и невидимое тоже. Каждый человек общаться может с чем или с кем захочет. Общение происходит примерно так, как через ваш радиоприемник. Множество станций вещают всевозможную информацию, но отбирает из всего владелец радиоприемника, что ему слушать. Человек одновременно и радиоприемник, и его хозяин. И от его осознанности, чувств и чистоты зависит, какая станция, какой источник звучание свое в нем обретет. Как правило, та информация конкретному приходит человеку, которую осмыслить сможет он, понять, использовать. И все должно происходить спокойно, без назойливых акцентов на величие. Когда кому-то о собственном величии говорят, пытаются воздействовать на самость. «Я так велик, но выбрал лишь тебя из всех. Ты будешь ученик мой, тоже возвеличишься над всеми». Как правило, такое говорят неполноценные, бездушные создания. Им не дано быть воплоти. Тогда они стремятся душу человечью потеснить и плотью завладеть чужой. Воздействуют они на разум, самость и на страх перед неведомым у человека. Но как избавиться от них, многие читатели спрашивают. Так это просто очень. Они трусливы сами, примитивны. Предупредить их нужно. Уходи, а если не уйдешь, я обожгу тебя своей мыслью. Они прекрасно знают, мысль человека посильнее их во много раз. Еще листочек чистотела можно пожевать. Сначала на ладони листочек положить и мысленно ему сказать. Избавь меня, листочек, от всяких нечистот. А если множество людей и сами захотят с одним источником поговорить, как быть? Смотри, вот и в письмах пишут, что с тобою говорят. Так ли это? А если так, то как ты успеваешь всем ответить? Ведь много их. Они все утверждают, что непосредственно с тобою говорят, и ты им отвечаешь. Свои воспроизводят мысли каждый, и мысли каждого живут, не исчезают в никуда. Мной и тобой помысленное тоже есть в пространстве. Есть и моя мечта в пространстве, мои мысли. Их может слышать каждый, кто захочет. Одновременно слышать могут многие. Вопрос лишь в том, какое искажение способен допустить приемник. Что значит искажение? Они зависят от чего-то? От чистоты того, кто принимает. Представь, Владимир, по приемнику обычному ты слышишь речь, но вместо слов отдельных врываются помехи, а некоторые слова тебе неведомы, понятия, стоящие за ними, тебе неясны. Что в этом случае ты будешь делать? Попробую сам догадаться, какие вставить в непонятные места слова. Конечно, но вставленное тобой слово способно мысль звучащую принизить, изменить, в обратном направлении направить. Лишь собственная чистота способна истину без искажения слышать. И если недостаточно она, твой настрой и чистота твоя, тогда не следует винить источник. Как в материальной жизни в вашем мире источников звучащих множество со всех сторон, на истину претендовать они стремятся твоим умом и волей завладеть, твою построить жизнь себе в угоду, но слушать их или не слушать волен ты. Ты волен сам решать, ни на кого не следует пенять. Допустим, так. Но если прозвучит вопрос какой-то, а мысли во всей Вселенной для ответа ему нет? Тебе вопрос, к примеру, задают. А мыслей нет твоих в пространстве, чтобы ответить на заданный вопрос. Ты в ответ своих не производила мыслей. Что тогда произойдет? Вопрос, которому ответа во Вселенной нет, мгновенно и во всем ускорит продвижение. Как вспышка яркая, как звон, достигнет он всех уголков, и движение все придет. Случится воссоединение противоположностей. Ответ родится, и его услышат. Так значит, сразу же ты лично непосредственно услышишь тот вопрос, увидишь задавшего его. Как все, и я его мгновенно буду слышать. Но, к сожалению, тысячелетиями вопросы одинаковые люди задают. Ответы есть на них, да слышащих немного. Как все же разобраться, когда источник истину несет? Или, вернее, без помех, когда она воспринимается? Ведь треска нет в ушах, когда извне мы что-то слышим. Ты говоришь, ответ рождается, как будто в виде мыслей собственных, собой произведенных. Но разобраться с помощью чего? Во благо голос или нет? Ведь все, кто слышит голоса, считают, будто слышат высший разум. Когда в тебе звучит не просто слово, когда вдруг чувство вспыхнуло, эмоции души и слезы радости в глазах, и ощущение тепла, и запахи, и звуки родились в тебе, когда порыв, потребность к сотворению, почувствуешь в себе и жажду к очищению. Уверен будь, ты ясно слышишь мысли света. Когда холодная приходит информация, указка или приказ, пусть даже говорящий о благе, пусть мудрой кажется она, мудрейшей даже, и представляется верховным и могущественным очень источник, исторгающий ее, ты знай, за благом прячется не благо, а приучает следовать тебя себе в угоду сущность, которой воплощение в совершенство не дано.